Пермский губернский 5. Паритет. Пролог. Очень воодушевленная прошедшим вечером Беллатрис зашла домой и выпустила из сумки кота. Тот вяло произнес «спасибо» и спрятался под тумбочкой для обуви. Он всегда любил драматизировать. Однако, как только Беллатрис зашла в гостиную, то тут же заприметила Осокина. Он лежал на диване и выглядел очень довольным. Прямо, как кот. И нет, речь шла не про Семена, а про обычного кота, которого хорошенько покормили. «Что с вами?» Слегка взволнованно поинтересовалась Беллатрис. «Ксюша, просто бомба», — довольно ответил Федор Александрович. «Честно, я давненько так не кайфовал. Нам, конечно, немного помешали, но все основное мы сделать успели». «Успели?» Шокированная девушка-кошка быстрым шагом зашла в гостевую спальню и с ужасом обнаружила растрепанную и сильно взмокшую Ксюшу. «Ха, хозяйка, что случилось?» «Это было нечто». Ксюша задумчиво посмотрела в окно. «Я все сделала, как ты и сказала. Так, начались прикосновения, все дела. А, потом я не удержалась и начала тискать его. Он такой жесткий. Господи, ты прям сама начала его тискать. Да, не знаю, что на меня нашло. Просто захотелось. А он жаловался, что весь день у него все зудит и ноет. Ну, а я что? Давай мять его руками, батюшки». Беллатрис еще не до конца поняла, радоваться ей или ужасаться. «И, что потом?» «Он разделся. Говорит, так удобнее. Ну, я давай по нему и лозить. Туда-сюда». Это были очень необычные ощущения. «Я так устала, а он не отпускает. Говорит, давай, продолжай». «Так, и что потом?» «Мне пришлось постараться. Я вся употела на нем прыгать. Он еще и топтаться просил. А, ну, бывает. Тут уж у каждого свои вкусы. В общем, сил моих больше нет. Честно, я очень рада, что все закончилось именно так, как закончилось. Иначе, я бы просто не выдержала. Скончалась бы прямо верхом на Федоре. Ну, мать, ну, даешь», — покачала головой Беллатрис. «А теперь, расскажи-ка поподробнее». «Уже во время новостей я начал чувствовать легкую эйфорию. Сперва даже не понял, от массажа это, или от прироста последователей. Слишком было хорошо. Причем Ксюша так самоотверженно мяла меня, как будто читала мысли и знала, куда нажать. Но в один момент энергия слишком сильно переполнила меня, и чтобы не навредить юной госпоже Артовой, мне пришлось встать». «Прости», — смущенно произнесла она. «За что?» — удивился я, чувствуя, как божественная энергия начала вырываться через глаза. «Ох, лишь бы только не напугать Ксюшу. Зрелище, наверное, не из приятных. Я перестаралась, да, все же от нее веяло страхом, но не диким ужасом, которые обычно испытывали гумениты во время встречи с ультиматами. Это было что-то среднее между смущением и опасением. Нужно срочно разрядить обстановку. И я не придумал ничего лучше, как повторить фразу, которую увидел позавчера в рекламе какой-то дешевой романтической игрульки для подростков. «Мне нравится, когда ты смущаешься. У тебя сразу такое соблазнительно невинное личико. Господи, ну и стыдобище. Древний бог несет околесицу, чтобы разрядить обстановку. Где еще такое встретишь?» Лицо Ксюши выражало искреннее непонимание и опасение. «Треклятая Аделаида. Даже удар испанским стыдом не зашел. Хорошо, значит, попытаюсь сделать комплимент. Какие милые хвостики. Они тебе очень идут. Правда?» «Спасибо», — выдохнула Ксюша и начала медленно отползать назад к спинке дивана. «Не бойся. Просто, я очень рад тебя видеть. Вот и свечусь изнутри. Боюсь, я, тебя, хе-хе. Ну, ты и выдумщик», — попыталась улыбнуться Ксюша, но что-то совсем не получалось. Наконец-то основная волна последователей закончилась, и мои глаза потухли. «Слушай, можно я буду с тобой откровенен?» «Конечно. Твои нежные руки — просто нечто. Я хочу, чтобы ты вновь применила свои уникальные техники на мне». Я тут же присел на одно колено и потянулся к Ксюше. «У меня все зудело весь вечер, а тут ты со своими волшебными ручками. И, если честно, то я уже устал терпеть. Давай продолжим, ладно?» «Что?» Лицо Ксюши тут же залилось румянцем. «Знаешь, я тут вспомнила, что у меня еще домашнее задание не сделано. Так что, давай продолжим в другой раз. Ладно, неужели тебе так сложно? Тут дело-то на 15 минут». Я прохрустил шеей. 15 минут, можно и меньше. Тут все зависит от твоих рук. Так, стоп. Юная госпожа Артова внимательно посмотрела на меня. «Скажи прямо, о чем ты говоришь? О массаже. У меня спина сегодня затекла». «Пфффф». Ксюша с облегчением выдохнула. так бы сразу и сказал, а то устроил тут вечер намеков. Ложись, сейчас все сделаю. Ты не против, если я сниму футболку? Просто так будет удобнее. Снимай. Благодарю. Я скинул футболку и покорно разложился на диване. Ксюша, словно истинный мастер массажа, размяла свои кисти и пошла в бой. Ох, это просто невероятно. Честно, я был на седьмом небе. А Ксюша, по ходу дела, заодно детально изучала мужское тело. Прощупывала каждую мышцу и косточку. Плюс очень внимательно наблюдала за моей реакцией. «Можешь походить?» «Не поняла». Юная госпожа Артова явно была удивлена. «Ну, встать и походить по моей спине. А ты не сломаешься?» В меня молния ударила. «Конечно, не сломаюсь. Ладно». Ксюша пожала плечами и очень неуверенно наступила на меня. «Если будет больно, сразу говори. Я не хочу причинить своему будущему супругу вред. Не переживай. Давай, продолжай». Сперва очень неуверенной поступью, начинающая массажистка прохрустила моим позвоночником. «Как же это приятно! Разворачивайся!» Довольно строгим тоном произнесла вспотевшая Ксюша. «Я тебя и спереди хочу посма, КХМ, прожать, вообще, не вопрос». Я с готовностью перевернулся, и юная госпожа Артова по своей неопытности залезла на меня верхом. «А, что?» Выглядело очень даже вызывающе. Только вот, юный организм воспринял сидящую на паху молодую и красивую девушку по-своему. Прямо сильно по-своему. «Ой, ой-ой». Ксюша с ужасом посмотрела на меня. «Я, как бы это сказать, чувствую мобильный, телефон, твой, прости». Это естественная реакция мужского организма на прикосновение. Постарайся не обращать внимания. Не обращать внимания, начинающая массажистка тут же покраснела, а затем попыталась встать. «Ты все испортил, я же просто хотела сделать тебе приятно». «Ты делаешь, реально делаешь, за это тебе спасибо. Хватит говорить это с таким невозмутимым видом. Ты негодяй, опорчил мою честь». Подскочив, смущенная Ксюша устремилась в гостевую спальню. «Так, классно же получалось. Эй, погоди, я хотел было пойти за ней, но тут в гостиную ворвались Голубика и Ириска. Полиция нравов», — воскликнула Агни, целясь в меня из пальца пистолета. «Всем положить свои сексы на пол, а затем медленно подопнуть ко мне, и тогда никто не пострадает». «Но это не точно». «Чего?» — возмутился я. «Ты что несешь? Не отпирайся, хозяин». Тут же вступила Сириска. «Мы увидели Беллс, волочащую Семена на изнасилование в отель на Пушкарское, и сразу поняли, в чем дело. Это опять дурацкий план старой кошки. Она спит и видит, чтобы ты поскорее сделал ее хозяйку, женщиной. Вы прикалываетесь? Мы просто смотрели новости». «Ага, возвышенность на твоих шортах говорит об обратном». И потом госпожа Артова вся красная и растрепанная пролетела в свою комнату, после криков о ее опороченной чести. «Ну-ну, конечно, это от того, что ей курс доллара показался слишком смущающим, да», — насупилась Голубика. «Все, никаких вам сексов». В уговоре четко сказано, что лезть в трусики госпожи Артовой строго запрещено. «Тебя ж потом старший Артов низведет до атомов. Уж я-то знаю, меня растил его младший брат. Пускай попробует, хозяин». Ириска недовольно скрестила руки на груди. «Ты ж взрослый парень, а она, несмышленыш, который про сайте только из своих дурацких мультиков знает. Нельзя так, это должно быть строго по обоюдному согласию, с полным осознанием ответственности. В противном случае, представляешь, какая у нее травма на всю жизнь останется. От секса надо получать удовольствие, а не стресс. Да не было у нас никакого секса. Вы чего заладили, как заведенные? Просто у меня сегодня затекла спина, а Ксюша по-дружески сделала мне массаж, но организм отреагировал. В общем, ее это смутило. Массаж? Горничные переглянулись. Массаж, кивнул я. Хорошо, будет тебе массаж, Федор Александрович. Хрустнув пальцами, радостно произнесла Голубика. «Иди сюда, сладенький, я не кусаюсь». «О, нет, нет, нет, нет», я быстро подскочил и начал пятиться. Если вспомнить, что Агни может спокойно скомкать бронированную дверь из толстого металла в здоровенный комок, то несложно представить, что она может сотворить с человеческим позвоночником. «О, да-да-да», Голубика поднялась в воздух и выставила вперед руки. «Не бойся, я буду нежной». «Нет», я рванул вперед, пытаясь пройти между горничными, но Агни тут же меня схватила и повалила на диван. «Расслабься, милый, я все сделаю красиво». «Не надо». «Нет, у развратных кошечек боли, у глупой собачки боли, а у хозяина не боли, господи». «Нет, хрусть, Стоит отметить, что убийца богов из кухонного ножа превратился в уверенный кортик. Но несмотря на это, я все еще был уязвим к атакам проклятой супергероини. При желании, она спокойно брала меня, поднимала и тискала, как ей вздумается. И стоит отдать должное Ксюше, спина перестала болеть. А еще я спал, как младенец. Едва голова коснулась подушки, как меня тут же выключило. Вторник наступил без промедлений. После тренировки в зале, где кот ныл, что его опять отжухали по полной программе, мы отправились на очередной учебный день в Полимаге. Кстати, сегодня мы должны были познакомиться с новыми преподавателями, которых было аж целых один. Аудитория 104 находилась в подземельях центрального корпуса. Выглядела она очень специфически. Во-первых, тут не было окон. Вместо них стояли широкие лампы дневного света. Очень тусклые, между прочим. Во-вторых, на столиках располагалось невероятное количество различных склянок и мензурок. Видимо, на предмете исследования силового поля мы будем изучать яды и различные смеси. Говорят, профессор Шаляпин, тот еще тип. Давид опять сидел возле меня и вертел в руках мутную склянку. Что значит «тот еще тип»? Уточнил я. Это значит, что странный и строгий. Словарь новых фраз пополнен. А еще его называют удавом. Мол, слишком часто душит своих студентов на зачете. Опять клички. Все человеческое общество построено на кличках. Пояснил Давид. Это, своего рода, идентификатор твоих особенностей. Вот ты, отбеливаешь систему. А еще у тебя есть свита. Потому тебя и прозвали королем Бличом. А у меня в школе было погоняло, репейник. Это еще почему? Потому что, часто прилипал к девчонкам и не мог отлипнуть. Гордо заявил парнишка. Кстати, ты разобрался со своей леди? Пока не знаю, но первые шаги уже сделаны. По моей методике, ну, я задумался. И да, и нет. Как-то так, какая запутанная ситуация. А ты не пробовал сказать этой леди, что практически женат на Артовой? По идее, это очень серьезный дворянский дом. Таким переходить дорогу крайне опасно. Она в курсе. И, что, прям совсем не отстает? Вчера, вроде, отстала. Если честно, я не до конца понял. После того, как она сбежала от меня, мы больше не разговаривали. Но есть очень большая вероятность, что сегодня после пар она снова меня настигнет. Ты так говоришь, как будто вы живете под одной крышей. Ноздри Давида расширились, и он с подозрением посмотрел на меня. Король, а не хотите ли вы сказать, что живете вместе с этой девушкой? Живу, да. А-а-а, я понял. Она, страшненькая, да? С надеждой спросил парнишка. Красотка номер один по местным меркам. Что неужели красивее Артовой? Примерно, то же самое. Да ну, Давид сжал миниатюрные кулаки. Слушай, если она тебе не нужна, отдай ее мне. По-братски. Не могу. Девушка, не вещь. Эх, тоже верно. Взгрустнул парнишка и опустил голову. Блин, я вот тоже хочу сделать что-нибудь выдающееся, чтобы девчонки меня заметили. Собственно, потому и мечтал попасть на факультет магической ликвидации. Так тут же, как правило, одни парни. Это да, но главное то, что ты здесь, и что тебя готовит к великим подвигам. Вот, к примеру, я с легкостью смогу убить террориста. Даже рефлексировать на эту тему не буду. Правда, что ли? Я с любопытством посмотрел на Давида. А ты в курсе, что убить человека без рефлексии может лишь 0,001 людей? Киллер – это призвание, а не профессия, как учитель, врач или военный. Ну, нифига себе ты сравнил. Я не по важности или полезности, а потому, что к этому ремеслу должно лежать сердце. Знаешь, сколько молодых контрактников проходит обследование после горячих точек? Они находятся на постоянном наблюдении у психотерапевтов. Некоторые даже не выдерживают и, я изобразил петлю на шее. Так что, на твоем месте я бы лучше подумал о перспективах и будущей профессии. Блин, я все время забываю, что ты и есть тот чувак из телевизора. Давид задумчиво почесал затылок. Что ты чувствовал, когда совершил первое убийство? Ничего. Но стоит отдать должное. Меня для этого и воспитывали. Для чего? Для убийств. Типа того. Тренировки. Все дела. А Осокины мне казались милыми. Ну, кроме Иннокентия. Ты уж прости, друг, но глава второй ветви был тем еще судаком. Представь себе, я в курсе. А, вообще, подумай над более приземленным способом произвести впечатление. Убить человека – одно, убить монстра – совсем другое. И непонятно поначалу, что из этого страшнее и опаснее. Да и в целом, убивать кого-либо, чтобы произвести впечатление – такое себе удовольствие. Впереди еще 3 года обучения. Я верю, что определюсь, но твои слова заставили меня задуматься. Дверь распахнулась, и в аудиторию зашел высокий блондин в белоснежном костюме. Идеально уложенные волосы, идеально торчащий красный платок, идеально подобранная рубашка, идеально блестящие ботинки. Аккуратно положив на стол портфель, он внимательно оглядел всех присутствующих холодным взглядом. «Давидинс, на место», – устало произнес преподаватель. «Есть», – отрапортовал Давид и быстро ушуровал наверх. «Господа и немногочисленные дамы», – Шаляпин аккуратно поднял портфель и очень элегантно щелкнул замками. «Меня зовут Валентин Петрович, и я ваш преподаватель по исследованию силового поля. Здесь мы будем пытаться научиться виргозрению, а также углубимся в теорию силы и энергетического поля, которая формируется вокруг». Преподаватель очень жутко посмотрел на Кристину. «Человеческого тела, Семенчук, да, папа, ой, Валентин Петрович». Девчонка встала так быстро, что я даже не засек движение. «Как и всегда, на место», — разочарованно ответил Шаляпин. «ХММ, отец и дочь, занятно. А почему фамилии разные? И, что важнее, почему Кристина покраснела и как будто уменьшилась в размерах? Ничего не понятно, но очень интересно. Сразу хочу сказать, что мои пары важные. Пропустите хоть одну, не сдадите проходные тесты, но учиться у меня легко. Просто четко записывайте все, что я говорю, и проблем со сдачей проходных не будет. Всем понятно?» Честно говоря, Шаляпин мне нравился в разы меньше, чем забавный солдафон Ривзбих. «Так точно», — отрапортовали мы по старой памяти. Задира Ривзбих, как всегда, вносит свои отвратительные. Валентин Петрович вновь злобно зыркнул на Кристину. «О, а взгляд-то один и тот же. Значит, правда, отец и дочь, коррективы. На моих уроках мы отвечаем стандартно. Да, профессор Шаляпин. Уяснили? Да, профессор Шаляпин. Хорошо, а теперь давайте поговорим, что такое виргозрение, и для чего нам нужно внимательно относиться к силовому полю вокруг тела волшебника. Виргозрение – уникальная способность, которая позволяет разглядеть потоки силы. И чем ярче поле вокруг мага, тем сильнее его способности. Я научу вас скрывать свои истинные силы, сделаю вас невидимыми для противника и научу распознавать по-настоящему сильных магов. Шаляпин заострил внимание на мне, а также научу вас действовать на опережение, но это позже. А пока открываем тетради и начинаем записывать. Урок 1. Силовое поле и виргозрение. Основы. Ну и жесть, — выдохнул Давид, когда мы после 2 пар в подземельях вернулись обратно в солнечную аудиторию Ривзбиха. «Теперь-то ты понял, почему Шаляпин, тип, сложно не понять. Честно говоря, я с одной стороны прекрасно понимаю его стремление, а с другой, я взглянул на всхлипывающую Кристину, которая пыталась скрыть слезы за раскрытым учебником. Видимо, он не самый лучший родитель, это его педантичность. Фе, пойду разберусь с плаксой. А то чего она там одна ревет? Может, не надо? Мне тоже ее жалко, но есть моменты, когда человеку стоит побыть одному». «Не, ты что, Семенчук и так постоянно одна», — отмахнулся парнишка и, поправив пиджак студенческой формы, потопал к Кристине. «Хей, детка, хочешь анекдот про вежливого лося?» «Нет», — сухо ответила Кристина. Широкий взмах учебником, и неудавшийся психолог полетел вниз. Чего и следовало ожидать, Давид получил по полной программе. «Собственно, ничего удивительного. Да я же помочь хотел», — возмутился он, быстро вскочив на ноги. «Девчонки, вот и помогай вам после подобного. До свиденс». Дверь, как и всегда, была открыта с ноги. В аудиторию ураганом залетел Ривзбих. «Ты ошибся дверью, дружок Лопушок. Кабинет нижнего брейка, на 3 этажа ниже». Давид кисло улыбнулся, а затем быстро убежал на свое место. «Ну, что, девочки, увидели нашего господина удава? Крутой перец, правда? А главное, намного лучше меня. По крайней мере, так говорит наш ректор. Осокин, ты чего такой напряженный? Расслабься, ты не у Шаляпина. Бабковский, серьги в ухе носят либо пираты, либо гомосеки. Но, что-то я не вижу твоего корабля. Семенчук, отринуть сопли. Без вашего юмористического дуэта с Осокиным у нас ничего не выйдет. А если хочешь, мы в следующий раз вместе сходим и пропишем Шаляпину по яйцам». Кристина тут же прекратила плакать и заулыбалась. «Вот, что чудотворный солдафонский юмор делает. Ну, теперь-то вы точно знаете, кто в этом заведении батя». «Да, так точно», — радостно ответили студенты. «Конечно, после подвалов Шаляпина с его злобными и дотошными придирками, Кабинет Ривсбиха выглядел воистину райским местом. Вот это я понимаю. Но не переживайте. Шаляпин – не последний специалист максимального уровня в этой шараге. Самое веселое вас ждет впереди. А теперь, готовим куски пергаментной бумаги. Ведь сегодня у нас будет просто пушка-бомба. Сегодня, дорогие будущие убийцы и живодеры, мы рассмотрим настоящий огненный шар. По аудитории тут же прошелся воодушевленный шепоток. А, что, думаете, мы просто так учили водяной конструкт? Нет, ребятушки, буду очень надеяться, что никого тушить сегодня не придется. А, теперь, все внимание на доску. Глава 1. В аудитории запахло жареным. Конечно же, Ривсбих не дал нам, как следует разыграться, чтобы не возникло пожара. Да и мои векторы до сих пор оставляли желать лучшего. Внимательно смотрим на доску. Это первый серьезный магический конструкт. Щенки. Антон Павлович ударил мелом по доске. Одна крохотная неточность может превратить вашего союзника в шашлык или хычин. А может быть даже получится сочный люля. Тут уже все зависит от вашего везения. Так, а первым пойдет. Ривсбих просканировал аудиторию задумчивым взглядом и вновь остановился на мне. Осокин, выходи, таков уж твой злой рок. Кристина с ужасом поежилась. Не сцать, Семенчук, на этот раз я подготовил особую защиту. Так что, ты в безопасности. Хотя зная латентную любовь Осокина к уничтожению слишком умных, небольшой риск все-таки присутствует. Так, ладно, Семенчук, дуй сюда. А можно не надо? Испуганно пискнула Кристина. Опа, ну это залет, Семенчук. Можно Машку Зеляшку, можно Витьку Затитьку. И опять Ривсбих начал свой фирменный армейский стендап. Раз, тара-та-та-та-та-та, ре, тара-та-та-та-та-та, ши, тара-та-та-ра-та-та, те, тара-та-та-ра-та-та. Раз, решите, все, выходи, Семенчук. Антон Павлович вытащил из-под стола громоздкий защитный костюм. Как раз протестируем твой щит, а ты, Осокин, контролируй себя. Представь, что Семенчук, твоя жена, причем, самая любимая, и поджарить ее можно только в одном смысле. Ну, ты меня понял, понял. Кристина сперва спряталась под парту, но Ривсбих применил конструкт левитации, и бедная студентка по воздуху добралась до преподавательского стола. Наряжайся, Семенчук, ты и так у нас красотка, а в этом будешь, ну просто неотразимо. Кристина кисло улыбнулась, а затем неуверенно залезла в скафандр. Во, другое дело, удовлетворенно заключил Антон Павлович. Щиты приготовила, умница, Осокин. Три огненных шара этой госпоже. Плавно, нежно. Представь, что ты кидаешь своей любимой супруге хрустальный шарик, внутри которого миниатюра Петродворца. Ну, шарик получился размером с апельсин. И, причем я не чувствовал адского жара на ладони. Скорее, приятное тепло. Не смотри на него. Рано или поздно твое энергетическое поле прекратит защищать кожу и будет больно. Очень больно. Давай. Насколько это было возможно, я швырнул огненный шар в Кристину, которая сейчас больше напоминала космонавта. Семенчук постаралась поставить щит, но вышла опять коряво и снаряд врезался ей в лицо. Опять на лицо. Взвыла гимназистка, отчего всю аудиторию вновь прорвало. Все, как будто только этого и ждали. Горячая голова рукам покоя не дает, да, Семенчук, усмехнулся Ривсбих и в момент потушил бедолагу. Осокин, а ты чего остановился? Давай, продолжай. Огненный шар и без того не самая эффективная атака, а ты еще и тормозишь. Кристина, конечно, еще не отошла после попадания. Да, и вообще крайне слабо понимала реальность, но ничего не поделаешь. Пришлось метнуть в нее еще парочку огненных шаров. На этом истязания для студентов не прекратились. Даже мне довелось примерить защитный костюм. Только вот, я без проблем отражал все атаки щитом. Ну, что, слабочки? Понравилось владеть огнем? Поинтересовался Ривсбих в конце занятия. Да, хором ответили обжаренные студенты. Возможно, для кого-то эта атака покажется слишком медленной. Так вот, это еще начало. Наша задача, прийти вот к этому. Антон Павлович ударил кулаком по кнопке на столе, и старые доски разъехались в разные стороны. К нам медленно выкатилось три деревянные цели. Щелкнув пальцами, Ривсбих почти мгновенно поразил все три. И это были далеко не шары, а настоящие огненные стрелы. Надеюсь, это вас замотивирует. Все свободны. Так, Осокин, пойди сюда. Преподаватель жестом подозвал меня. Значит, смотри, вот адрес центра измерительных приборов. Выезжай прямо сейчас. Я поеду своим ходом. Встретимся там, возле крыльца. Понял. Я взял бумажку. Простите, а мы до 8 успеем? Конечно, успеем. Но, «Погоди, ты, что это?» Проигнорировал мои слова про дела и свободный вечер. «Нет, просто артовы наседают. Надо вопросы с ними разрулить», признался я. «Артовы, значит?» Антон Павлович задумался. «Опасненько. Но, надеюсь, вы заключите взаимовыгодный союз. А, как же иначе?» Итак, теперь в моей копилке было уже 3 магических конструкта. Водяная сфера, которая годилась, разве что для готовки и издевательств над Семенчук. Очень полезный энергетический щит, способный выдержать автоматную очередь. По крайней мере, так заявлял Рейсбих. Проверять я это пока не собирался. И невероятный огненный шар, или как его именовали местные любители компьютерных игр, фаербол. Самая классическая, и я бы даже сказал, скучная атака из всех. Но зато являлась крайне эффективной, когда нужно было поджечь лес или поле. По своей мощности она не дотягивала даже до коктейля Молотова, и использовать ее в бою против опытных магов крайне не рекомендовалось. Пока сделаешь все необходимые пассы руками, визуализируешь само заклинание, выпустишь его в цель, твой визави успеет сделать энергетический луч, один из базовых, но в то же время очень мощных конструктов. Зато я в очередной раз убедился, что местная система магии – это то же самое программирование, сигны, частички кода, а бумага с чернилами – всего лишь вспомогательный инструмент. Все эти рисунки создавались с одной единственной целью – заставить нас запомнить конструкт во всех подробностях. И теперь я прекрасно понимал, почему кот, как опытный маг, настойчиво рекомендовал выбрать 3 конструкта и прокачивать их всю оставшуюся жизнь. Ведь для меня магия – это в первую очередь оружие. И если энергетический луч можно прокачать до состояния имбалансной плюшки, зачем тратить время на что-то другое? Получив координаты центра измерительных приборов, я направился на парковку. Давид опять увязался за мной. «Действительно, репейник, как у тебя все так запросто выходит?» — спросил он, с недоверием глядя на свою обожженную ладонь. Я чуть не спалил аудиторию. «Концентрация, только концентрация. Но, если честно, я взглянул на небо. Мне бы научиться рисовать ровные векторы. Покалеченная к концу семестра Семенчук в мои планы не входит. Я рисую идеально ровные векторы, но все равно выходит дичь. А мама говорила мне, что я очень сильный маг. Ну, в ближайшем будущем. Мы учимся только первую неделю, так что она может оказаться права». Я подошел к кабану, где Семен, изобразив дворецкого из типичного английского фильма, услужливо распахнул передо мной дверь. «Юный господин поедет с нами?» — поинтересовался фамильяр. «Что? Я? Нет, что вы?» — застеснялся Давид. «Извините, а вы же правда тот самый Симулус?» «Правда», — кивнул Семен и направился к своей двери. «Вы же легендарный маг и ветеран войны. Простите мне мое любопытство, но один вопрос уже некоторое время не дает мне покоя. Сколько людей вы убили за все это время?» Фамильяр сперва удивился, а затем молча кивнул Давиду в знак прощания и сел в машину. Парень, как будто, все понял. Он тоже кивнул в ответ, а затем потопал к дорогущему черному майбаху, где его поджидала толпа вооруженных охранников. «Что это было?» — поинтересовался я, перекинув координаты центра на телефон Семена. «Этика», — как-то уклончиво ответил фамильяр. «Да, ладно, уж мне-то можешь сказать. Помнишь, я говорил тебе, что не следую правилам поведения, ибо общество меняется слишком быстро?» Семен вопросительно посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Помню. И, что, на самом деле, есть моменты, которые даже я свято чту. Современное общество порицает смерть и убийство. Неважно, на какой ты стороне, неважно, где ты находишься, спрашивать, а уж тем более отвечать на вопрос, сколько ты убил человек, жесткое табу. Почему? Мне действительно было непонятно. Ведь для бога войны знать количество убитых и сообщать об этом – часть его ежедневной работы. Большая часть войн – разборки высших управленцев, где человеческая жизнь выступает как разменная монета. Ты – специалист, который отстаивает интересы своей страны. Это нормально, так было всегда. Но хвастаться тем, что ты отнимал жизнь – то же самое, что хвалиться тем, как ты весело топтал цветы в общественном саду. Ты можешь ответить на вопрос, убивал ли, но только своим близким. А вопрос, сколько именно ты убил, под строгим запретом для всех. Хвалится, как правило, те, кто никого не убивал. Они не знают, что это такое. Они не понимают, насколько это на самом деле страшно. А вот те, кто был вынужден реально отнимать жизнь, будут молчать. Такова наша ноша. Пускай ты пока не солдат, брат, но тебе я бы тоже не рекомендовал хвастаться количеством убитых. Я тебя услышал. Тут еще другой нюанс. Я просто не считал, зачем, во времена Глейтрона Завоевателя, я мог за долю секунды убить несколько миллиардов. И объективно говоря, то, что сейчас происходит, настоящие цветочки. Ибо ягодки были в разы масштабнее и кошмарнее. Нас с детства учат быть защитниками добра, брат. Но там когда, либо ты, либо он добра нет. И света тоже. Лишь пиршество смерти. Беспощадное и кровавое. Стоит ли об этом помнить, вне всяких сомнений? Стоит ли этим хвастаться? Сам-то, как думаешь? Понимаю. Я смотрел на Семена и совершенно его не узнавал. Как будто этот вечно смешливый подросток на мгновение превратился в старика, чье лицо изъедено морщинами, а взгляд полон глубокой необъятной тоски. Словно судьба наглядно показала мне, чем на самом деле отличался Глейтрон Завоеватель от обычного гуменита. Но, не будем о грустном. Ты лучше скажи, чего этот маленький армянин за тобой хвостом ходит? Поинтересовался Семен и снова улыбнулся, как ни в чем не бывало. Честно говоря, сам не пониманию, но есть у меня подозрение, что он просто ищет друзей. Он выгодный друг, Давидинс, если мне не изменяет память, ага. А, чем он выгоден? Их семья занимается дорогами и строительством. Ребята очень хитрые и ушлые, но, если станешь для них другом, будет тебе братская скидка и куча других плюшек. Эти ребята обожают клановый бизнес, у них это в крови. Я вот, к примеру, не сильно понимаю, каково это, работать с родственниками. Слишком было много отрицательных примеров. Разве внутри дворянского дома не принято заниматься одним и тем же? Если вы, скажем, представители одной ветви, то да, есть шанс, что тебя на первое время обеспечит подушкой безопасности, чтобы ты мог заработать, а затем стартовать со своим собственным проектом. Кто-то начинает с прачки или полотера, и это не считается чем-то зазорным. Хочешь понять бизнес? Узнай его с самого дна. Потому, если ты увидишь на крутом предприятии очень красивую девочку в форме технички, ничего страшного. Скорее всего, это дочь хозяина завода. Так странно. Я, почему-то, думал, что дворяне не работают руками. Все очень относительно. К примеру, твой отец работал с 14 лет. Деда Гавр воспитывал его очень строго. Он прекрасно знал, как вырастить настоящего производственника. Считай, ты не успел выйти из комы, как тут же занял руководящий пост. Я, конечно, верю в бизнес-литературу, но иногда меня пугает скорость того, как ты принимаешь решения. Правильные решения. Я объясняю это тем, что ты – гений. Такие дети иногда рождаются. Смотришь на них и думаешь, а может он уже и не в первый раз живет? Хех, опять эти ваши сказочные попаданцы. Именно. Но это лишь одна из многочисленных теорий. Кстати, существует теория о том, что мы живем в огромной информационной сфере, то есть вокруг нас, своего рода огромное хранилище идей. Многие интересуются, почему люди, которые никогда не были знакомы и живут в разных уголках планеты, вдруг создают два идентичных аппарата. Почему писатели из разных культур и эпох описывают одни и те же сюжетные рельсы? Потому что люди черпают идеи из этого незримого банка, сами того не замечая. О, знал бы ты, как часто я бил лапой по столу, когда видел, что очередной чрезмерно умный азиат только что изобрел то, что я придумал и обрисовал в своей голове 5, 10, а то и 15 лет назад. Теория с банком бы все это объяснила. Кстати, по поводу дворянок, все хотел узнать, а Белус сказала правду, что дочерей из знатных родов обучают быть женой. Конечно, современные дворянские девушки, это здорово. Они к третьему курсу полимага уже знают все о ведении хозяйства, поддержке домашнего очага и заботе о детях. Тебе бы, кстати, тоже не помешало походить на курсы бытия, а то продрых 3 года. Девочки тебе, конечно, готовы отдать очень многое, но и спрос с тебя будет, ой-ой-ой, какой большой. Думаешь, Ксюша всегда будет такой белой и пушистой? Как бы не так, стоит только дать слабину, как тебя тут же захватит и утащит под каблук. Уж я-то знаю, порой, мне кажется, что девушка – это обратный джин. Это, как, ты проходишь через огромное приключение, находишь ей, а она такая, ништяк, дружок, теперь ты будешь исполнять все мои желания, и ты такой, погоди, но ведь было же всего 3, а она скажет, что ее это не волнует, будешь выпендриваться, еще и готовить самому придется. Вот, опять ты свой опыт на всех переводишь, Да, я понимаю, что Белус в некоторых моментах ведет себя странно, но они же не все такие, Вика, очень даже адекватная. Галчонок мне очень импонирует, как личность, да, и как девушка тоже. Даже в Ксюше на самом деле адекватного больше, чем я предполагал. Вот это ее маска долбоящерицы. Меня не покидает ощущение, будто это влияние Белус. Когда мы с Ксюшей наедине, то все, как-то на удивление спокойно и адекватно. Да, она меня еще боится, но это из-за отсутствия опыта, а не потому что она плохая. В общем, есть в вас с Белус нечто общее. Чего это? Насупился фамильяр. Вы, как бы это сказать, слишком уверены в своем опыте. А он, если так подумать, не такой уж и большой. Я отталкиваюсь от той, кто произвела на меня самое невероятное впечатление. И в данном случае, это Белус. О, приехали. Семен подкатил к огромному зданию, больше напоминающее старый собор. Из оранжевого ВАЗ-2101 вышел Ривсбих и махнул мне рукой. Давай, Федор Александрович. Ребята из ЦИП очень занятые. Ага, я повернулся к Семену. Посиди пока в машине, я постараюсь быстро. Давай, давай. Поднявшись по огромной лестнице, мы с Антоном Павловичем прошли сквозь высокие деревянные двери, больше напоминавшие ставни из капиталиев Мигарда, а после оказались в холле. Здесь царила суета, еще похлеще, чем в Полимаге. Огромное количество самых разных персонажей торопливо перебегали из кабинета в кабинет с кипами документов в руках. Вазинский Павел Степанович, очень хороший специалист. Еще 30 лет назад он защитил докторскую степень, а теперь является профессором научно-исследовательского института имени Шалжевского. Это заведение, в котором некоторые маги получают дополнительное образование. Своего рода волшебная магистратура, пояснил Ривсбих, когда мы остановились возле одной из сотен дверей. Дядька хороший, так что, ты ему не груби. Идет, да я уж не со всеми грубо разговариваю. Уточнить, никогда не будет лишним. Усмехнулся Антон Павлович и постучался в дверь. Спустя мгновение к нам вышел низенький старичок в белом докторском халате. О, Антоша, безмерно рад встрече. Старичок тут же обнял преподавателя, а затем перевел взгляд на меня. А это у нас, господин Носокин, верно, верно. Ответил я и пожал профессору руку. Павел Степанович, представился он, я тут, птичка мелкая, но дорогостоящее оборудование одолжить могу. К тому же, раз тут такое дело, старичок поманил нас за собой. Мне и самому очень интересно, насколько силен внук самого Гаврила Осокина. Маг, который смог наравне биться с человеком-кометой, это вам не хухры-мухры. А теперь, спешу представить вам волновой измеритель заряженных частиц Лазарь. Мы зашли в огромную лабораторию, в центре которой стоял здоровенный аппарат. Внешне он больше напоминал гигантский телескоп, только снизу вместо видоискателя расположилось кресло и огромное количество компьютеров. А во, Ривсбих оглядел лабораторию и присвистнул. А, если не секрет, то для чего Лазарь был создан? Как же, Вазинский протер влажной тряпкой сидушку кресла и подлокотники. Его императорское величество не оставляет попыток найти высшую кровь. Вот мы и сделали по его заказу аппарат, способный вычислить носителя. Только вот, есть у меня подозрение, но это строго между нами. Естественно, кивнул Ривсбих, разглядывая новомодные тонкие мониторы. Подозрение, что высшей крови уже давно не существует. Вымерли все носители еще в начале 16 века, улыбнулся старичок и вытащил целую кучу проводов. А высшая кровь, это, что, поинтересовался я, красивая сказка о том, что первые люди на Земле, были особенными, в их венах текла уникальную кровь, которая могла полностью раскрыть весь человеческий потенциал, у них много названий, там уже зависит от мифов, легенд и религии, от Адама с Евой, вплоть до Гипербореи с Атлантидой, и его императорское величество не один такой. Почти во всех высокоразвитых странах ищут оставшихся представителей высшей крови. Я не совсем понял, как именно высшая кровь раскрывает потенциал человека. Если говорить простым языком, то даже те, кто не овладел даром в очередную грозу, при простой инъекции высшей кровью могут открыть в себе уникальные способности. Звучит, как проект Ньюмит, если честно, но допустим. Хорошо, а что делает этот аппарат? Я подошел к креслу и внимательно его осмотрел. При помощи системы мощных энергопульсаров он просвечивает энергетическое поле человека. Обычная аппаратура далеко не всегда справляется с высшими магами. А знать свой уровень крайне необходимо, чтобы понимать, развиваешься ты или деградируешь. Поэтому, Процедура займет всего пару минут. Мы пустим небольшой разряд через ваше тело и дождемся данных. Ничего сложного. Профессор продолжал дружелюбно улыбаться, словно к нему пришли не посетители, а родные внуки. Хорошо, я сел в кресло. А что будет, если вы найдете носителя? Если честно, то не представляю. Его сила может быть запредельной. Задумчиво произнес Степан Павлович и принялся крепить провода к моим пальцам, шее и голове. Но я уверен, что предохранители не выдержат, и максимум, что нас ждет, это небольшой коротыш и парочка сожженных плат. Ага, понятно. Интересно, насколько велика вероятность, что все эти амни, 55 иньюмит, следствие высшей крови. Что ж, очень надеюсь, что ничего плохого не случится. Федор Александрович, не нервничайте. Нам нужен спокойный пульс, сообщил Степан Павлович и уселся за мониторы. Возможно, легкое головокружение. Но вы не переживайте, чтобы перегрузить лазарь, вам понадобится, как минимум, сила Бога. Эй, вообще-то, она у меня есть. Огромный аппарат загудел. Я почувствовал, как сквозь меня проходят теплые частицы. В целом, ощущения очень даже приятные. Рубеж в 5 единиц, преодолен, сообщил Вазинский. Рубеж в 11, преодолен. Рубеж в 15, преодолен. ХММ, а юноша-то, не промах. Продолжаем. Я же говорил. Довольно заметил Антон Павлович, тут 30 будет, это железобетонно, если не больше. Павел Степанович взглянул на Ривсбиха, будем увеличивать объем потока, он явно не 28, конечно, будем, кивнул преподаватель, хорошо. Однако, когда профессор стал увеличивать объем энергетического потока, что-то явно пошло не так, между моими пальцами начали гулять молнии, все вокруг затряслось, как во время землетрясения. Выключайте. Гаркнул Ривсбих, уже за 80 заходит, не мучьте пацана, я пытаюсь, ужаснулся Вазинский и принялся истерично щелкать по клавишам, но аппарат продолжал работать, а через меня уже вовсю проходили самые настоящие раскаленные металлические шары, по крайней мере, мне так казалось, вой от лазера стоял такой, что я едва ли слышал, о чем говорят Ривсбих и профессор. Осокин, вставай, прокричал Антон Павлович, размахивая руками, но, когда я попытался подняться, вой от аппарата стал еще сильнее, яркая вспышка на мгновение ослепила меня, а затем дорогущий лазер с грохотом выплюнул мою тушку, резко оборвав все провода, проломав с собой несколько столов и стульев, я благополучно впечатался в стену, перегрузка системы, сообщил прохладный женский голос из динамиков, всем немедленно покинуть здание, перегрузка системы, всем немедленно покинуть здание. Поднявшись, я отряхнулся и показал большой палец. «Все в порядке, я живой». Как только дым рассеялся, я заметил шокированного Вазинского. «На», заикаясь, произнес он и обернулся на меня. «Нашел». Глава 2. Наивность присуща 93% гуменитов по всей галактике. Порой она бывает детская, совсем не замутненная логическим мышлением. Вопрос, она захватывает разуму исключительно молодых представителей различных рас, увы, как показывает практика, огромное количество открытий совершается путем проб и ошибок, опыт, скажут гумениты, наивность, ответит прожженные временем ультиматы, и так практически во всех сферах науки, особенно, было занятно читать историю создания все той же злосчастной ядерной бомбы, когда многие ученые искренне верили, что страшная реакция способна уничтожить весь мир, но все равно с энтузиазмом собрали снаряд и провели испытательный взрыв. Но, что самое занятное в этой истории, люди настолько обрадовались, что, не изучив последствия, продолжили ужасную подрывную деятельность. Исключительно в научных целях, конечно же, только вот, они не знали про радиационные осадки, страшнейший вред озоновому слою планеты и еще кучи побочек, которые проявляются спустя энное количество лет. Испытания проводили в океанах, на островах, под водой, и даже пару раз, в густонаселенных городах. А в 70 Хавсша ядерные взрывы, вообще стали, чем-то вроде достопримечательности. Воротилы модельного бизнеса даже назвали купальники в честь атолла, на котором проводились испытания, бикини. Здорово, правда? Так что, вот эти ниточки с треугольниками, есть не что иное, как порождение ядерного туризма. И это я привел в пример лишь один момент, а подобного, на самом деле, было очень много. Нашел, что, уточнил я, вытаскивая из-под обломков столов шокированного Ризбиха. Я не верю своим глазам. Ощущение, словно Вазинский был в другом измерении. Он смотрел на чудом выживший монитор и хватался за голову. Вы уж поверьте, недовольно фыркнул Антон Павлович, отряхиваясь от пыли и мелких обломков. Мой ученик мог серьезно пострадать, а мы всего лишь хотели сделать замер. Сделали. Вазинский вернулся в реальность и, вытащив очки, начал что-то печатать. Высшая кровь найдена. Что? Мы с Ризбихом переглянулись. Погодите. Я поднял руку. Что значит «найдено»? Вы в этом уверены? Уверен на 100%. Это истина, Федор Александрович. А ведь это даже логично. Профессор шлепнул себя ладонью по лбу. Ваш фактор исцеления. Как я мог не догадаться раньше, так фактор есть у многих. Как показывает статистика, они начали появляться относительно недавно. Первые случаи с регенерацией официально зарегистрировали только в 60-х. Скажите, ваша кровь участвовала в экспериментах? Или, может быть, кто-то из ваших родственников был донором? Понятия не имею. Тем не менее, у меня нет сомнений, что все новые люди с ускоренной регенерацией появились исключительно благодаря вашей семье. Не знаю, как, но это факт. Боже мой, Вазинский с ужасом посмотрел на меня. Выходит, что вы один из последних носителей, а, возможно, и просто последний. Я должен немедленно доложить обо всем императору. Стоп, Ризбих схватил старика за руку. Мы так не договаривались, Павел Степанович. Но и вы не сказали мне, что приведете последнего носителя. Уж прости, Антоша, но сейчас речь идет не просто о жизни человека. Мы говорим о будущем нашего вида. Высшая кровь – ключ к процветанию. А если учитывать стиль жизни Федора Александровича, то есть шанс все профукать. Я этого допустить не могу. Погодите, Павел Степанович, строго произнес Антон Павлович. Можете или нет, это не вам решать. Вот здесь перед вами стоит Осокин, пускай он и решает свою судьбу. Вы не понимаете, речь идет о будущем всего человечества. Павел Степанович тут же выскочил из-за стола и подбежал ко мне. Вы хоть представляете, сколько людей ежедневно умирают от болезней? Ваша кровь в прямом смысле слова даст всем второй шанс. Неужели вы этого не хотите? Быть за все хорошее и против всего плохого? Конечно, прекрасно. Но я сам разберусь, как помочь людям. Господин Осокин, ну, как же так? Как же так? На сей раз я был действительно поражен наивностью этого, с виду взрослого человека. Вы утверждаете, что хотите добра людям, но почему-то не осознаете, кому именно хотите вверить высшую кровь. Подумайте своей светлой головой. Представьте картину, у императора появилось средство, чтобы сделать любого человека условно идеальным. Это очень быстро уйдет в массы. Сперва начнется маркетинговый бум, инфоповод такого масштаба, что все эти выборы президента США, экологический кризис в Великобритании и войны в Африке покажутся вам вырезкой из небольшой желтой газетенки. Лекарство от всех болезней. Вы слышите, как оно звучит? Слышите, чем оно пахнет? А я слышу. Начнем с того, что в первую очередь полезут дворяне. Затем все состоятельные граждане империи. И только потом сыворотку, возможно, начнут давать всем нуждающимся. Я не бесконечный. Доить меня можно будет от силы раз в неделю. И это даже с учетом моего фактора исцеления. Сколько волшебного снадобья получится, сложно сказать. Но я точно уверен, что на всех не хватит. И что тогда начнется? Есть люди настолько отчаянные, что будут готовы пойти на убийство ради одной инъекции. И нет, там может быть даже не себе, родителям, ближайшим родственникам, жене, своему ребенку. В конце концов, это породит беспорядки, а еще хуже, гражданскую войну. От этих своих слов, я ненароком вспомнил о Мерлине. Собственно, он яркий тому пример. Вы недооцениваете людей, возразил профессор. Я недооцениваю, Павел Степанович, вы же ученый. Неужели не знаете историю этого мира? Нет, человек еще не научился терпеть, и не научился здраво мыслить в критической ситуации. Потому, вы из благих намерений хотите открыть ящик Пандоры. Вы накликаете беду на своих сограждан, а потом еще и на граждан других стран. Вы лишаете человечества надежды. Я лишаю человечества очередного риска развязать мировую войну, строго ответил я. Брат Иоанн, в кабинет влетел вооруженный Семен. Ты живой? Громыхнуло так, что все стекла повылетали. Все в порядке, мы уже уходим. и благодарю за информацию. Я кивнул профессору на прощание и направился в сторону выхода. Я сильно разочарован в вас, Павел Степанович. Вздохнул Рейсбих и также потопал к двери. Я же просто хотел всем помочь, опустившись в ближайшее кресло. Тихо промолвил Вазинский. Как и любой другой ученый, человечество в этом мире еще совсем юное. Им предстоит многому научиться. И очень обидно, что великие умы, которые тянут прогресс вперед к будущему, не понимают, что власть имущие всегда будут использовать любое чудесное открытие исключительно по своему разумению. Да и дело тут не сколько в жадности, а сколько в банальном желании быть выше, сильнее и быстрее всех остальных. И их прекрасно можно понять. Такова суть любой политики. Особенно, если речь идет про тех, кто постоянно находится под прицелом друзей и врагов. Что там произошло? Взволнованно спросил Семен. 11 баллов резко превратились в 111. Хмыкнул Рейсбих. И, если честно, я ни хрена не удивлен. Жаль, конечно, что точной информации мы теперь не узнаем. Не ожидал, что Вазинский окажется настолько филантроп. Справедливости ради, он сказал правду, когда мы выходили. Это-то мне понятно. Просто, почему он резко отключил мозги? Мне твоя речь про риски очень даже понравилась. Погодите, Семен с непониманием посмотрел на нас. То есть, про 111, это правда? Неправда. Рейсбих потянулся, а затем нажал на левое ухо. Во, теперь лучше. А по поводу баллов, черт его знает. Может быть, там было 300, может, 500. Но есть у меня подозрение, что гипервиват вернется в Пермь. Фамильяр заржал, а я опять не понял отсылку. Мне стоит переходить на другой тип обучения, уточнил я. Нет, но тебе придется научиться сдерживать свою силу. Шаляпин тебе с этим поможет. Я поговорю с ним. Ох, а, может, лучше вы? Шаляпин мне не понравился. Прости, приятель, но я специалист по атакам и защите. Он, по всему, что связано с полем. Поэтому, придется переступить через себя. К тому же, все магические террористы обладают виргозрением, а значит без труда смогут тебя обнаружить. Это не есть хорошо, согласен. Но если найдется другой хороший специалист, я бы предпочел отправиться к нему. Увы, но Шаляпин своего рода уник. Твою ж дивизию. Рейсбих схватился за голову, когда мы вышли из центра. Все стекла на его оранжевой копейке были покрыты ровной паутиной трещин. Ну, все, я опять без зимней рыболовной палатки. Тьфу, ты, Антон Павлович, конечно, сопротивлялся изо всех сил. Вот, серьезно, отпирался так, будто мы ему взятку предлагаем. Но после долгих уговоров сердце русского воина все же поддалось логике. Кот прыгнул на капот его блестящей копейки, свернулся буханкой и по фактам расписал, что это не взятка, и даже не жалкая подачка от мужика, а вполне себе ответная услуга за то, что я узнал правду о своей силе. Рейсбих почесал затылок, а затем все же согласился. Мы сразу отправились в ближайший магазин «Жигулей». Благо, что их было в достатке по всему городу. За 300 рублей удалось поставить на копейку самые лучшие стекла, которые только можно было найти для автоваза. Также заменили все зеркала, а на сдачу в копейке пропылесосили весь салон, так что стеклянных занос в заднице теперь можно было не бояться. Чего он так долго сопротивлялся? Спросил я, когда мы уже ухали в сторону Skisser Sisters, чтобы заказать еще один комплект студенческой формы. Солдатская гордость. Подачек не принимают, в долг не берут. Таковы их военные принципы. У них должно быть все чин по чину. А, вообще не хочется хаять «Жигули». Но им стоило бы на старые модели устанавливать нормальные стекла. Заметь, у одной копейки все потрескалось. Так там, кроме нас, никого и не было. У ученых транспорт в подземке стоит. До них волна не дошла, а у нас стекла бронированные. Забыл, тем не менее, хлопок-то был. Ну, Семен театрально закатил глаза, но я испугался. Сразу понял, что ты к этому причастен. Кстати, неужели ты активировал опасный конструкт, или, что там, вообще, случилось? Меня нарекли последним носителем некой высшей крови. Чего, фамильяр, чуть не нажал на тормоз, а затем с ужасом повернулся и посмотрел на меня. Это ты сейчас шутишь же? Да, так сказал Павел Степанович. Мол, император охотится за вот этой вот высшей кровью. Все охотятся. Если это правда, нам хана, вернее, тебе хана. Тобой будет интересоваться далеко не только Ксюшин отец, а вообще все высшее дворянское общество. Зачем? Очень дорогой биоматериал. Детишки потом получатся, первый сорт. Могущественные маги с кучей дополнительных способностей. А-а-а, точно. Семен покачал головой, а затем провел ладонью по лицу. Вот я идиот. В плане женщин? Нет, в плане тебя. Ты сам подумай. Вышел из комы, когда молния попала. Быстро принимаешь решение, атакуешь невероятными техниками. Еще и умеешь чувствовать ложь. Скорость реакции стала, как у зверя. Скорее всего, и к физическим атакам твое тело становится менее восприимчиво. Это же явно признаки высшей крови. Деда Гавр рассказывал о том, что каждый человек может являться потенциальным носителем. Но для активации высшей крови необходим катализатор. И молния была тем самым катализатором. ХММ. Интересное предположение. В голове уже нарисовалась полноценная картинка. На самом деле все было куда проще. Этот мир создал один из ультиматов. Отсюда одни и те же легенды, письменность, языки и прочие сходства. А поскольку это был ультимат-созидатель, то он, конечно же, использовал ритоцилий, особую жидкость, из которой в итоге получается кровь для создания местных гуменитов. Они постепенно развивались, а ритоцилий угасал. Это совершенно естественный процесс. Только вот, он ведет к забвению. Я прекрасно это понимал, потому на своем мире сделал первое потомство. КХМ естественным путем. Я хотел, чтобы моя кровь не угасала в отличие от моих братьев-созидателей. Хотел, чтобы мои потомки помнили меня и гордились, что все они, дети великого Глоитрона-завоевателя, не жалкие марионетки в системе, и ни в коем случае не инструменты своего создателя, а просто живые люди, чьими вполне естественными задачами были жить и наслаждаться жизнью, познавать глубину мира, познавать себя, познавать все вокруг. А судьба всех условных пробирочных детей моего собрата-созидателя была печальна. Каких-то 200 тысяч лет и все, ритоцилий практически испарился. Как и воспоминания о том, кто все это создал. Обидно, как мне кажется, да. Сразу вспомнился монолог Лимона о причинах, почему он так хотел спасти свой народ. Сейчас я даже проникся его идеей и сам захотел выписать себе звездюлей. Но то было дело давно минувшего прошлого. Сейчас нужно думать далеко не только о спасении живых камней. Заботы без того хватало за глаза. В общем, брат, Семен строго посмотрел на меня через зеркало заднего вида. То, что ты, последний носитель, нужно скрывать как можно дольше, иначе аристократки тебя изнасилуют до смерти. Я слукавлю, если скажу, что не завидую тебе. Смерть, достойная настоящего героя любви, умер, чтобы дать всем людям свет и благо, под очередной красоткой из дворянской семьи. Это же прекрасно, аж хочется тебе в лицо прописать. Я тебе сейчас сам пропишу, давай уже ближе к сути. Шутка, на самом деле, я очень рад за тебя, брат, но есть нюанс. Нападение девчонок и последующие очереди в невесты снесут все твои планы, и я не смогу преданно служить хозяину гарема, потому что буду люто завидовать. Семен, хорошо, я это к тому, что нам надо скрывать данный факт, иначе тебя оприходуют по полной программе, я в этом уверен. И если Рейсбих человек чести, то вот насчет профессора я сильно сомневаюсь. Судя из того, что я слышал, он фанатик-филантроп. Да, он точно будет молчать. С чего ты взял? С того, что он прекрасно понимает, кто я такой. Ресторан «Налан» считался одним из самых пафосных мест в Перми. Сюда стекались все местные сливки общества, или просто те, кому бумажник сильно оттягивал карман. Правда, кот рассказывал про некое кафе, но там была посредственная кухня и все крутые гости были, скажем так, не всегда чисты перед законом. Поэтому мы выбрали именно «Налан». Артова я сперва даже не узнал. Из помятого бородатого бомжа он превратился в солидного взрослого господина. Борода была расчесана и аккуратно уложена, а волосы собраны в элегантный хвостик. Но больше меня удивил его пепельный костюм, как у классического Бонда. Парень определенно знал, что такое стиль. «Доброго вечера!» – поздоровался Мерлин, и дружелюбно улыбнувшись, сел напротив меня. «Приветствую!» – ответил я, делая вид, что внимательно изучаю меню. «Как прошел ваш день?» «В целом, было слишком много суеты. Корпоративные дела начали отнимать очень много времени. А у вас?» «Узнал много нового про себя. Век живи, век учись». Артов поднял руку, и к нам в мгновение ока прибежал официант. «Чем могу быть полезен?» «Веллингтонский пирог, пожалуйста», — ответил Мерлин, а затем немного подумал. «И к нему белое сухое. Франция. Что-нибудь интересное. С нотками меда. Сделаем». Радостно кивнул официант и обратился ко мне. Чего желает ваша светлость? Суп из морских гадов и бренди. А лучше, хороший коньяк. Отличный выбор. Время готовки в районе 10 минут. С этими словами официант поспешно удалился. Так, а что там за вопрос, господин Артов? Я придвинулся ближе к столу и вопросительно посмотрел на своего собеседника. Пришлось сделать максимально уставший вид. Хотя, чего греха таить, ситуация в ЦИК меня реально слегка вымотала. Уверен, господин Князев уже рассказал вам о моей личной трагедии, допустим. Но одно дело, когда ее рассказывают другие, и совершенно иное, слышать эту историю лично из уст пострадавшего. Хех, Артов спрятал за усмешкой удивление. А, вот хрен тебе, пень волосатый. Ты думал, я буду с тобой в игрушки играть? Нет уж, думал, вы осведомлены, но раз вам хочется услышать эту историю, расскажу. Питерский октябрь в 2000 году был очень холодным. Ветра дули так сильно, что казалось, само ледяное озеро из ада решило навестить культурную столицу. Я тогда состоял в тайном отряде борцов с террористической группировкой «Культ Возрождения». Вита, на тот момент молодой и амбициозный лидер, вел своих ублюдков в бой. Он промыл им мозги, что человеческое общество сгнило, и, что люди мешают самой матери природе, используя волшебников, как оружие. Он хотел создать новый мир на развалинах старого, мечтал буквально устроить революцию. Тогда мы относились к этому очень скептично, поскольку злодеяния террористической группировки почти всегда удавалось предотвратить. Но в этот раз они объединились с другими группировками по всему миру. Я верил, что ребята из Москвы справятся. Верил, что спасут всех, как это сделал я в Питере. Но что-то пошло не так, и театр, где находилась моя семья, практически полностью сгорел со всеми, кто там находился в тот момент.